Через несколько мгновений юноша заглянул в шатер вождя и обомлел, узрев на длину локтя выуженную гадину, обмотанную белой нитью из поднятой ладони Схракиш, знакомой многим абидосцам, излеченным с помощью этого устройства. Касуфу пришлось подойти и встряхнуть Хирси, вместе выходя за кувшином. Вождь вернулся как раз к тому моменту, когда Амаунит повисла на белой светящейся нити, раскачиваясь, как пойманная пауком гусеница. Хирси громко сглотнул, подставляя сосуд, через узкое горлышко которого Гаулт свободно прошла, с тихим плеском опустившись в воду. «Брат, дальше сам, теперь лучше лечебным каракеш, я», Даниил растерялся. При виде выражения лица Шары у него в горле застряли слова, что он не уверен, что не сможет. «Справишься, Даниил, вставай и залечивай. Хирси, отдай амфору мне и сторожи наш рюкзак», кивая на прислоненный к шатровой опоре багаж. «Ага». Погасив нити, приняв тару, Итачи в обнимку с глиняным кувшином пошел к звездным вратам. Шиноби понимал, что в будущем можно проблем не обобраться из-за сохраненной жизни Гаултской королевы, однако более вероятная выгода перекрывает риски. Ситуация напоминала миссию с инопланетным орбом, только там объект был полностью неизвестен, а тут, на извлеченном из кармана пульте набрав летнюю версию кода к диафрагме и дождавшись зеленого сигнала, Итачи вернулся под гору Шаен. «Мистер Джексон, причина вашего внеурочного возвращения», — обратился оператор, сидевший за стеклом и нуждавшийся в объяснении для записи в журнал. «Принес королеву Гаулдов Амаунит, слегка поведя кувшином в руках. Срочно свяжитесь с лазаретом, чтобы начинали готовить аквариум, пока я до них добираюсь с пленницей. Вас понял. Принесите копье Джаффа», — обратившись к старшему во взводе охраны. «Генерал еще на базе, сержант Гарриман, сходя с пандуса. Недавно ушел, еще не успел покинуть гору. Обязательно оповестите его. А Шишантонг где?» «В Академии ВВС. Срочно вызовите его сюда. И еще пригласите, пожалуйста, Джека, Сэм, Тилка. Их уже нет на базе, мистер Джексон», все еще общаясь через стекло. «Отправьте им сообщение или позвоните. Через час-два будет отправка беременной Шары на Хеп, где обитает вознесенная Омадисала, аналог Будды. Окей, подержите». Протянув кувшин и взяв принесенное копье Джаффа, Итачи извлек из оружия элемент питания в виде пузатой колбочки с жидкой наквада сочно-зеленого цвета. Поменявшись обратно, Итачи наконец-то вышел из зала врат и быстрым шагом вошел в лифт, любезно вызванный и дожидающийся его с сопровождением из двух солдат, отправленных дежурным майором в качестве охраны Гаулда. «За мной, пожалуйста, мистер Джексон», — на 21 уровне его уже ждал один из санитаров в белом халате, чтобы провести в помещении с аквариумами. На уровне царила суета. Из нужного помещения раздавался шум голосов, бульканье физраствора, звяканье металлических инструментов. «Сюда, мистер Джексон, вытряхивайте, я поймаю». Джанет лично собиралась применить щипцы в двух руках. «Она усыплена, доктор Фрейзер, будьте с ней ласковы», — с легкой улыбкой сказал Итачи, теперь могущий не сдерживать свои порывы и флиртовать. «Вы правильно выразились», — подозрительно глянув в лицо. «Да, королева Гирия предала Ра, нарожав Такра». «Я поняла вас», — очень мило улыбнулась Фрейзер, уловив суть затеи. Прямо в кувшине, направленная головой вперед, Гаулт легко вывалилась в потоке воды из горла, оказавшись в наспех добытом половом ведре. Доктор Фрейзер аккуратно взяла червя в руки, пристально рассмотрела и ощупала, пользуясь возможностью. Вскоре помощники заполнили аквариум, где раньше держалась личинка, в прошлом году в термосе похищенная с пчелока и сдохшая в этих прозрачных застенках. Рядом стоял новенький, булькающий и подсвеченный, в нем вяло плавали личинки, изъятые из пленных Джаффа, пропущенных через саркофаг. «Мистер Джексон, что вы собрались сделать с этой наквада?» — подозрительно глядя на извлеченную из кармана емкость. «Добавить в физраствор. Еще нужно создать электрическое поле, подобное человеческому, тогда Гаулт не сдохнет». При помощи атар, вскрывая колбочку и выливая по каплям, одновременно левой рукой сканируя уровень наквада. «Ну вот, остальное вам еще пригодится», — протягивая главврачу колбочку с остатками и кивая на соседний аквариум. «Это оружейная наквада, мистер Джексон», — напоминая и не мешая. «Это исправимо», — снимая перчатку и надевая лечебное кеш-устройство. Тут в помещение вбежал сам Хаммонд. «Мистер Джексон, как вам удалось поймать Амаунит?» — сходу спрашивая о главном для себя. «Это она, сэр, усыплена», — подтвердила Фрейзер и сразу же пояснила смирное состояние Гаулда. Поскольку Гаул продуцирует свою биоэнергию для контроля хоста, это губит растущий плод. На время беременности человеческим дитя гаулдская королева засыпает. Ребенок называется Харцизис. В империи гаулдов это запретный плод, потому что в его человеческо-гаулдском геноме сразу просыпается вся генная память паразитов за 30 тысяч лет. Зло воплоти. Апофис хотел сделать ребенка своим хостом и скрывал беременность Амаунит, как мог. Шаре удалось уговорить его отправить ее в родное захолустье. По иронии судьбы она прибыла на следующий день, как я был на Абидосе в предыдущий раз. «Понятно», — кивнул генерал, наблюдая за работой кеш-устройств. Через несколько минут вода в аквариуме начала светиться примерно так же, как та емкость на чулоке, откуда Дэниел и Сэм уворовали личинку. «Как взъярилась», — подивился Хаммонд, когда Гаул проснулась и начала дико извиваться, тыкаясь в стенки и крышу своего аквариума. «Очень высокая активность. Вы правы, мистер Джексон, в прошлый раз мы забыли об электрической составляющей», призналась Джанет, соображая, как теперь лучше исправить это упущение. «Я сейчас через кеш-устройство немного пообщаюсь с Амаунит, объясню ей ситуацию, заодно вам вслух проговорю». Итачи извлек из кармана и звякнул в буддийский колокольчик заклинателя гаулдов. Джордж хмыкнул, увидев мгновенный эффект. Гаулд внезапно замерла, поплыв по инерции. Звон медленно угасал, уходя из воспринимаемого человеческим ухом спектра, но еще какое-то время звуча и тем оказывая воздействие на Гаулда. Выйдя из внезапной прострации, Амаунит вновь начала трепыхаться, на сей раз четко у лицевой стороны аквариума, но явно не из желания покрасоваться перед тремя зрителями и двумя любопытными. Еще через пару треньканий до Амаунит кое-что дошло, и она тупо опустилась на дно. Вот теперь пришел черед Каракеш. Как нам стало известно из памяти Джалинара из Малкшура, начал Итачи, одновременно засветив перчатку, королева Гирия предала Ра, нарожав Токрай пропав. Повстанцы тысячи лет вырождаются без королевы, но продолжают играть в людских симбиантов, а не захватчиков-угнетателей. Я предлагаю попробовать, чтобы Шишантонг помолился за психологическое здоровье юной Амаунит и тем показал пример другого развития. Амаунит, ты каких хостов предпочитаешь? Будь паинькой, для тебя же. Мулаток и метисок, сэр. Стоит поискать такую, которая с полным осознанием добровольно примет в себя королеву гаулдов в попытке установить действительно симбиотические взаимоотношения, выгодные обеим участницам. Земле нужны союзники в борьбе с империей, устраивать геноцид расы гаулдов мы не собираемся, пока есть примеры взаимовыгодного сотрудничества. Мистер Джексон, узнайте, пожалуйста, могут ли гаулды обитать в клонах, попросила главврач. Я сам вам отвечу, это сравнимо с ездой на скейте и внутри машины. Поэтому гаулды заселяются только в разумные формы жизни. Хотя ради выживания некоторые не брезгуют кантоваться в зверях. У Ашрака Идриха был такой заказ. В целом, мистер Джексон, ваша затея имеет заманчивые перспективы. Посмотрим, что в итоге получится. Я инициирую подбор кандидаток в хосты Амаунит. Генерал оценил очередное предложение. Тут подошел Тилк, которому всего ничего переноситься за сотни километров, лишь время на разговор с женой и сыном, подвязанным на уборку особняка после сектантов. Кстати, Тилк, если вознесенная Омади Сала действительно окажется на Хебе и проявит милость к Шаре и Харцизису, то лучшего времени и места избавиться от сумки Джафа я не вижу. Предлагаю по приходу Шишантонга заменить личинку в сумке, дрессированную от тебя к королеве Амаунит для скрашивания одиночества, а тебе одну из этих, которых не жалко растворить. Я согласен, Учиха. Джафа уважительно склонил голову и чуть наклонил корпус. Среди Джафа и Хеби ходят легенды как о месте спасения. Я не знаю координат. Их знал Амаунит, намекая на введение его в курс дела. Да, спрятавшаяся у отца Шары по моей просьбе обратилась к ее памяти за этим перед тем, как я извлек Гаулда. Хоть Дэниел взревновал, но убивать нерожденное дитя или младенца, упаси Боже, Итачи счел важным поделиться этим не только с людьми, но и с Гаулдом. Сами мы не сможем его вырастить, святая позаботится. Уверен, при заключении союза с нами Амаунит сможет навестить ребенка и пообщаться с самой Амойдисала. Для союзницы в этом не будет препятствий, подтвердил генерал. Кстати, Тилк, я могу под твою ответственность выдать в пользование королевский жезл Апофиса. Разумеется, без ничто, говоря последнее в сторону доктора Фрейзер. Спасибо, генерал Хаммонд, но я отказываюсь. Мне сподручнее копье и зад. Тилк вежливо отверг предложение. Стоявшая рядом Джанет косо глянула на Джорджа. «Вы там скоро?» В голове у Итачи раздался голос Даниэла, который через миг сам увидел окружающих глазами абонента. «Шишантонг в академии. Мы перед отправкой пообедаем, и вам советую покушать. Заодно поговорите, закрыв темы сейчас, пока они не загноились. Хотя съездить к Кэтрин я вам настоятельно рекомендую, мудрая бабушка». Итачи, в свою очередь, увидел костер перед шатром вождя Касуфа. Даниэл ковырялся в огне палкой. «Убей Апофиса», — попросил злой на него Даниэл и прервал связь. Тем временем генерал коротко кивнул Тилку и широким шагом отправился к лифту для спуска к себе в кабинет, задерживаясь на работе из-за новых обстоятельств. Сам бы Хаммонд без раздумий вручил грозное оружие Учиха для усиления боевой мощи ЗВ-1, тем более, с его помощью этот королевский жезл и был добыт. Однако артефакт, сочетающий в себе сразу четыре вида гаулдского оружия, привлек и внимание Пентагона. Как выяснилось, Министерство обороны потеряло не только вторые звездные врата, но и некоторые другие артефакты, переданные на зону 51 для изучения и хранения, и слабостью нынешней позиции можно воспользоваться, что Хаммонд и собирался сделать на благо своего человека, не убившего Амаунит, а извлекшего и сдавшего на исследование, не требуя ничего взамен. Глава 23. Визит на Хеп. Хаммонд успел к самому открытию портала для пяти человек. «Мистер Джексон, обстоятельства резко изменились. Пентагон согласен на предложенные условия компромисса. Держите, в эксплуатации он принесет больше пользы, чем у ламастеров, до сих пор не разобравшихся в работе копии изотов», — ухмыльнулся Хаммонд, протягивая ало-золотую змею, между прочим, идущую в цвет кое-чьего Сусанаа. «Спасибо, сэр», — любезно ответил Итачи, принимая малопригодный артефакт чужого королевского достоинства и плохо представляя, как его применить иначе, нежели добавить линзы из кристалла на основании ока рая и использовать в качестве орудия возведения целых зданий. «Удачи, ЗВ-1!» «Спасибо, сэр», — козырнул Анил, идущий во всеоружии. Монах в ответ на пожелание слегка поклонился генералу, сложив ладони у груди. На его поясе красовались пошитые самим буддистом сумочки из обметанной кожи, внутри хранилась ваджа и колокольчики, а кристаллическая ракушка в сеточке из наквада гордо висела на шее. Едва Итачи завершил переход с земли на Абидос, как, ой, это гадина Апофиса, воскликнула Шара и сдвинулась за плечо мужа. «Да, она, что тебя напугало?» Спокойно поинтересовался Итачи. «Она умеет ползать, она меня часто сторожила, когда Апофис уходил надолго». «Здравствуй, Шары», Джек поздоровался. «Ой, Джаффа Апофиса», вновь вздрогнув. «Бывший первый прайм, скоро буду бывшим Джаффа. Приветствую жену моего друга», произнес Тилк. «Привет, а разве можно стать бывшим Джаффа?» спросила непосредственная Шары, больше не выглядевшая заплаканной, скорее счастливой и как прежде любознательной. «Мой сын уже такой», гордо заявил Тилк и благодарно глянул на монаха в неизменно оранжевой робе. В зале прибытия ЗВ-1 ждали только двое, поэтому никаких рассусоливаний. Когда портал с земли погас, Даниэл набрал адрес Хиба. Итачи прошел замыкающим туда, банально задумавшись над королевским жезлом, который создатель сделал роботизированным и который новый владелец может превратить в марионетку по примеру ниндзя из Суны. Стоило поблагодарить Шары за невольно данную информацию, сам Итачи об ассисте змеиной марионетки вообще никак не думал до этого. «Кто-нибудь сделает мост», — вслух озадачился Анил, вроде как ни к кому не обращаясь и глядя на речные потоки вокруг подсохшего островка со звездными вратами и тумбой адресного набора. Вопрос, куда, мостак остался стоять на возвышении звездных врат, осматриваясь. Погожий летний денек с кучевыми облаками, отставшими от утренней грозы. Километров эдак в семи поднимались заросшие зеленью горы, невысокий и не шибко густой лес субтропической полосы, разноголосие птиц под аккомпанемент журчания, мирная пастораль. «К тебе же», — ехидно улыбнулся Джек, тем не менее, довольный отправкой в новый мир. «Спасибо за передачу командования, полковник, эй». Но окружающие уже захихикали, поздно вертеться. Анил посерьезнел. «Нам нужно осмотреться с высоты. Картер, придумай как. И наш мистер золотые руки смастерит». «Кто-нибудь взял видеокамеру?» Оглянулась техник. «После появления Вирта никто уже их не носит», занудно ответил Даниэл, более-менее успокоившийся, но угли еще тлели, угрожая новым костром эмоций. «Встречаются ретрограды», улыбнулась Сэм. «Если можно возвести мост, то и смотровую башню при нем», пустила она в полет свою фантазию, плохо представляя, Как это возможно? Взятые образцы нового пола в зале звездных врат и бетона из заделанных дыр показали любопытные данные, объяснения которым отсутствовали. «Я еще не модифицировал гадину для масштабной стройки», — ответил Итачи, подвязав артефакт на манер канатного пояса Орочимару. «Однако вокруг вода. Башня из льда, он тяжелый и хрупкий. Не башня, а мачта для вознесения Джека. Метров на 20 нужно, фирменная конструкция, треугольник фута на 4». Глянув на высоту ближайших деревьев, ты уверен, что твой лед выдержит? Да, если специально не раскачивать, не плясать. Тилк, есть желание вознестись к небесам? Джек прищурил один глаз, посмотрев в сторону Джеффа. Уступлю эту честь командиру, вежливо отказался Тилк. Я самый легкий, вызвался Шишантонг. Спасибо, облегченно улыбнулся Анил. Приступай, Учиха. Окей. Итачи прошел к массивному валуну, разрезающему реку пополам и защищающему от воды площадку со звездными вратами. Народ с интересом наблюдал, как смекалистый шиноби без особого труда создает в камне ступени и превращает воду в лед без замораживания, сохраняя температуру как у воды. Сперва образовалась треугольная площадка с равными сторонами в 4 фута, выросли перила. Как только Шишантонг смело и доверительно взошел на ледовое основание с открытым люком посереть, сидевший на корточках Итачи начал взращивать в вершинах 3 шестигранных кристалла, на срезе которых его кулак уместился бы впритык. В итоге получалось нечто сродни антенной вышки из голубоватого хрусталя, игриво сверкающего в солнечных лучах. Воды более чем хватало для роста с усредненной скоростью локоть в секунду. Поднимающийся крепко стоял на широко расставленных ногах и вращал головой, находясь лицом к вратам и вниз по течению горной речки. «Там вижу обитель», — сверху воскликнул монах, левой рукой указав в сторону. «Далеко, дорогу видишь?» — выкрикнул снизу Джек. «Примерно 10 ли, всюду лес. Это 3-4 мили», — перевел Даниил с тибетской меры длины в английскую, до сих пор применяющуюся в ее бывшей колонии. «Я справлюсь», — Шары хотела верить в это. «Спускаться?» «Да». Шишантонг сунулся в люк и дальше слез по углу, ловко перебирая ногами по горизонтальным перекладинам и иногда хватаясь руками за диагональные ребра жесткости. «Сейчас будет дождик», — предупредил строитель. «Сэм, Тилк, с вас силовые зонтики». Саманта весело улыбнулась, ранее не предполагая, что защитное поле можно и таким образом применить, как бытовой зонтик. Когда все спрятались, Итачи поднял над собой левую ладонь, создав персональный спиральный щит, после чего инициировал обратное превращение кристалла в воду, целиком во всем объеме. Вода водопадом рухнула вниз, некоторые капли расплескивались в мелкие брызги, разлетевшиеся по ветру. «Удобно. А без воды так можешь?» — осведомился полковник. «Из камня смогу, но надо просчитать оптимальные конструкции», — произнес Итачи, приседая на корточки на берегу левого рукава и касаясь ладонью воды, создавая хрустальный мостик, выросший от руки подобно изморози на стекле. «А да, сваливаться будет больно. Муж мой, вы же двойники». «Да, не в этом», — буркнул Даниил. «Идемте». Шишантонг заделался проводником через лес. Из-за петляющего маршрута путь как минимум удваивался. Обремененная детем Шары каждую милю останавливалась перевести дух и попить из фляги, обнаружившейся в рюкзаке мужа, необычно смотрящегося в неудобном для леса абидосском балахоне и черным американским рюкзаком за спиной. Дорога выдалась молчаливой. Обитель показалась из леса несколько неожиданно. Шишантонг пришел в трепет из-за встречи в другом мире архитектурного стиля, напоминающего монастырь Шаолинь. Тории отсутствовали, зато имелись ступенчатые пагоды, стены в красивом белом цвете. Все ухожено, никакой вычурности, но и без аскетичности. Казалось, кустарники подстрижены, но при более близком рассмотрении, они так вот растут. Джек окликнул Итачи, кладя королевский жезл на каменную отмостку стены, возвышающийся перед входом и создающий коридор, в каких-то целях. «А, оружие у входа, пожалуйста», — попросив вместо Шишантонга, уже у порога начавшего молитвенно кланяться. «Это святая земля», — согласился Тилк, ставя копье, извлекая нож из ад. «Окей», — вынужденно расставаясь с оружием по примеру Итачи, оставившего Каракеш и Атар. Выложив опасные предметы, группа обошла стену справа. Переход украшали лозы, висели странные фонари с матовым белым стеклом и без признаков проводов. Через округлую арку люди прошли в небольшой внутренний дворик, выложенный плитами. Приятные глазу клумбы украшали это место. Слева и справа имелись входы, двустворчатые двери из красного дерева, обитого бронзой. Шишантонг вынул колокольчик, благоприятно воздействующий на здоровье людей. Он не стал входить без приглашения, но возвестил о прибытии, затянув ом-м-м и распространив малиновый звон, поднявшийся над стенами с черепичными скатами. Громко во дворике и едва слышно дальше в комплексе. Менее чем через минуту к гостям вышел восточной внешности молодой мужчина. Красно-коричневая рубаха без рукавов и небольшим воротником-стойкой, такие же штаны. Поверх нечто вроде тоги коричнево-оранжевого цвета, босоногий, гармонично сложенный. Он слегка замешкался, прежде чем поприветствовать. Два верующих в схожие учения сразу нашли общий язык, непонятный посторонним. Оба с удовольствием перекинулись несколькими фразами, прежде чем местный монах обратился ко всем, задерживая взгляд на человеке со светящимися глазами. «Не ставьте барьеров между собой и местом, где находитесь». Земной буддист сразу принялся разуваться. «Послушай, мы много прошли сегодня, Джек не хотел расшнуровывать берцы и вонять носками. Ваш путь только начался», — ответил встречающий с полуулыбкой. «Но для всех будет лучше, если я не стану разуваться», — Анил гнул свое. «С такой логикой одежду тоже можно счесть барьером», — заметила Саманта. «Со своими правилами в чужой монастырь не ходит», — сказал на это Дэниел, наконец-то избавляясь от неудобной абидосской обуви и вставая босиком на слегка теплые камни. Шары тоже с удовольствием избавилась от обуви, хорошей для песков, но малопригодной для леса с его ветками и кореньями. «Действительно», — поддакнул Тилк, разуваясь. «Ну, я вас предупредил», — хмыкнул полковник, не собираясь стыдиться того, что ему на этом уикенде так и не дали бросить носки в стиральную машину, а брать приготовленное на следующую неделю он не стал, потому что это на следующую неделю. Дэниел пытался вслушиваться в реплики монахов, но смыслы ускользали от него. Оставалось надеяться, что умеющий нормально разговаривать Шишантонг донесет смысл потребностей посетителей обители Матери Природы. Мужчине не хотелось думать о том, как он тут проторчит до разрешения от бремени шары, но эти мысли сами собой выветрились, когда он вошел в помещение со свечами и расположенной посередине звездой с черным песком, а также со стенами, исписанными колонками иероглифов. Итачи входил в монастырь Матери Природы с активным дадзюцу шаринган и взором га, сосредоточившись на своих ощущениях сенсора, учащегося пользоваться этой своей новой способностью. Первый же встречный при своем появлении оказался ключом к пониманию некоторых вопросов касательно буддизма. Будда в буквальном переводе – пробудившийся, просветленный. Это титул существа, обретшего высшее состояние духовного совершенствования. В монастыре Шаолинь одного монаха титуловали Буддой, однако в Тибете он не удостоился этого титула. И теперь это стало ясно, почему. Когда монах Бен только выходил, его аура напоминала раскрывшийся цветок с куда большим числом лепестков, чем у шаолиньского сторожилы. 361 лепесток соответствовал 361 тенкицу, через которые ниндзя выпускают чакру из СЦЧ, формируя ниндзюцу. У практиков энергии ци вся аура выступает в роли генератора и русла для потоков их своеобразной чакры. Каждый лепесток служит для взаимодействия с внешним миром. Когда монах Бен увидел бело-красный взор, не закрытый очками, то внешне сохранил лицо, однако его аура испуганно закрылась. Вместо ожидаемого итача бутона она стала выглядеть подобно яйцевидной шишке. И процессы внутри уплотнившейся ауры живо напоминали развитие цыплят в яйцах. Доставшаяся от юнити сенсорика позволяла судить о зарождении внутри тела сущности, подобной юнити. Стремительно начавшийся процесс столь же стремительно прекратился, как только Бен пообщался с Шишантонгом и обнаружил буддиста, идущего к просветлению как первой стадии вознесения. Хипский монах доверился земному и последовал своим же словам, вновь раскрыв свою ауру лотосом и после перехода в помещение вступив во взаимодействие с аурами всех гостей Омыдисала. Не только Итачи заметил, как у Бена слегка сбилась походка, но лишь Шиноби обратил внимание на пропущенный удар сердца и нарушенный ритм дыхания у Бена, поразившегося той прорвой чакры, что поклонник природы ощутил внутри гостя с демоническими глазами. Шиноби сам испытал схожий шок, когда завершенный и стабильный лотос ци пронизал его. Учиха Итачи как капитан Нанбу и наследник клана знал, что Синджуха Ширама при вхождении в Синнин Мода приобретал фуин метки на лбу и под глазами. Узумаки Наруто тоже освоил режим мудреца и тоже имел характерные линии фуин дзюцу, отличающиеся от других синнинов. Итачи предположил связь с контрактом призыва, ведь всем известно, что именно животные обучают ниндзя становиться синнинами. Получается, Именно фуиндзюцу как-то стабилизирует синчикру, полученную и обузданную ниндзя в процессе добавления природной энергии сен в очаг чакры как третьи компоненты к смеси духовной энергии и нетелесной энергии ян. Между прочим, тамаев дадзюцу шерингана и узор мангикё шерингана тоже не что иное, как фуин отметины на мутировавшей плоти. Распространяя учение ниншу и раздавая чакру, Ацуцуки Хагорома, по нынешнему мнению Итачи, на порядок сократил время взращивания энергетического цветка. Потомки Рикуда Синнина пошли путем уплотнения чакры, вместо энергетического поля вокруг развивая энергетические каналы внутри. Однако они отправлены ложным путем, разделены и разведены. Мировое древо. Прежде чем сформировался фрукт чакры, у дерева развились корни и ствол, затем распустился цветок, из которого впоследствии вырос фрукт. Человек не растение, но аналогия корней и несущих сок каналов, СЦЧ, аналогия цветка, электрическое поле. Вопрос в том, является ли очаг чакры аналогом фрукта чакры, Итачи, сомневался. Монах Бен показал шишковидную ауру и подготовку к вознесению, к рождению энергетической сущности внутри аурного яйца, внутри плода из энергии ци. Итачи сам себя мысленно одернул. Яйцо не является растительным плодом, у него и результат другой. Если вспомнить про библейское яблоко, чем не запретный фрукт чакры? Можно ли сравнить покров биджу с фруктом чакры, а сусанаа? Сомнительно, они никак не связаны с электрическим полем организма. А если очаг чакры все-таки и есть аналогия фрукта чакры, то можно ли по примеру энергии ци превратить всю свою ауру в один громадный генератор чакры, который и от корней питается, и от листьев? Энергетическое поле пронизывает и само тело, и окружающую среду, в нем можно замешать все три компоненты без опасения окаменеть, без надобности в стабилизирующем фуиндзюцу. А внутренний очаг чакры в таком случае станет вторым этапом, который разреженную чакру из ауры уплотнит в СЦЧ для питания ниндзюцу в привычном для шиноби режиме. Только в этом случае формация цветка явно не подойдет, ибо нужен вихрь. Тем временем монах Бен провел группу во внутреннее пространство, столь же ухоженные и приятные человеческому глазу и носу. В большом монастыре Бен оказался единственным обитателем. Вот Итачи и улучшил момент, чтобы мангикё шерингана глянуть в спину удаляющемуся буддисту. Подозрения оправдались. Энергия ци подсвечивала тороид, вращавшийся вокруг человеческой фигуры подобно положенной на бок восьмерке, сходящейся в области солнечного сплетения, как раз сопоставимо с очагом чакры. А лепестки лотоса, всего лишь части объемного электромагнитного поля, подобной кинематике рельеф. Вот и нашелся источник ци, который монахи в храме огня научились объединять с очагом чакры и создавать свои неповторимые дзюцу. Судя по формации цветка и яйца, бутона и шишки, электрическое поле имеет много степеней свободы супротив одного режима у очага чакры. Соответственно, вот вам и разные виды чакры. Это определяется источником. Чем больше Итачи размышлял об этом в созданном для самого себя Цукуйоми, ужавшем неделю в секунду, тем заманчивее становилась перспектива превращения в первичный очаг чакры именно ауры, а внутреннему генератору оставить лишь функцию уплотнения. Сжатие уже готовой чакры кратно эффективнее работы по однородному смешиванию инь с ян. Есть и минусы. Основная беда с аурой – высокая пластичность и подверженность внешнему влиянию, а в случае высокой интенсивности, заметность даже невооруженным взглядом. Пресловутая синнин-мода, в таком случае, будет означать переключение с внутреннего очага на внешний. Поскольку малый внутри большого, то через малый можно развить большой. Теперь бы все спланировать. К слову, у простолюдинов нет внутреннего очага чакры, ни у монахов Шишантонга и Бена, ни у Джека. У Тилка и Саманты вместо центрального очага чакры генерация происходит во всем теле сразу, это из-за усвоенной организмом наквада. Ожидание появления Омадисала затянулось. После небольшого перекуса фруктами утомленная Шаре разлеглась на травке в тени яблони во внутреннем саду и любовалась игрой листьев. Даниил сорвал колосок в рот и оперся о ствол, отдавая дереву свои горести. Джек помочил ноги в фонтане и сел на его бортик, подставив волосатые пальцы солнцу. Тилк совершал мацион по периметру. Саманта увидела лейку и после разрешения Бена занялась поливом. Шишантонка и Бен устроились в позы лотоса на песочке в зоне сада камней и философствовали, общаясь на тему буддизма и воплощения атрибутов учения в виде чудодейственной раковины и колокольчиков. Исподволь наблюдавший за взаимодействием аур монахов Итачи сидел на мостике через ручей и болтал ногами, периодически подпинывая воду, превращаемую в прозрачный кристалл, который он ловил и сплющивал в руках в ровную пластину в половину дюйма толщиной и размерами с альбомный лист, где поглотитель Unity занимался экспериментальным творчеством, водя пальцем с высвобождением стихийной чакры земли словно кистью и таким образом создавая текстуру на манер агата, апатита, аметиста, родохрозита, флюорита и других поделочных кристаллов с узорами по мотивам электрических полей двух монахов, словно бы позирующих для портретиста. В горной долине быстро темнеет. Отдохнувшая Шара инициировала приготовление ужина на всю компанию. Саманта сама присоединилась, а Даниэла женщины подняли за обе руки и отконвоировали чистить овощи. «Почем поделки?» – полюбопытствовала Нил, поменявшись с Тилком местами. «В смысле, Джаффа сел у фонтана, а полковник проинспектировал каменно-растительный сад в форме символа инь-ян и остановился у мостика через бегущий синусоидой ручей, разделявший две зоны, за приют и помощь». Своеобразно, полковник присел на корточки, рассматривая довольно увесистые пластины. «Ты вовремя подошел, Джек, расставишь их, где скажет Бен». «А да, так и знал, что именно мне придется таскать эти натюрморты», в своей манере проворчал Анил, но аккуратно взял гладкую кристаллическую картину. «Спасибо, Джек прозорливый», слегка усмехнулся Итачи, напоминая про Джека-освободителя. ТЦ. У настоятеля обители Омадисала слегка вытянулось лицо, едва он разглядел результат творчества испугавшего его человека. «Так куда ставить-то, Бен? Простите, ставьте вдоль стены сада камней, пожалуйста. Я помогу», Будда Бен, сноровисто поднявшись из позы лотоса, почтительно произнес Шишантонг. «Вокруг все взаимосвязано», сам Бен тоже встал. Отряхнувшись, оба монаха занялись переносом картин, пока мест ставя их под наклоном на отмосток, а там Омадисала сама развесит их, если и где сочтет нужным. К движухе и Тилк присоединился, десятки кристаллических картин украсили основание стены. Потом все вместе и отправились в помещение с огнем в очаге и котелком вегетарианского супчика. Благо хоть соль нашлась, а еще мед и сушеные хлебцы для чайного отвара на травах. Утварь тоже имелась в достаточном количестве, свидетельствуя об упадке монастыря с единственным обитателем. Итачи лишь вторым ощутил появление вознесшейся сущности, поначалу подметив трепет лепестков электрического поля Бена, первым почуявшим ту, что обучало его и вела к вознесению. Учиха прекрасно знал, насколько едкая и злая чакра у Биджу, особенно самого сильного, девятихвостого. И Пиин фанил болью, когда Акацки запечатывали однохвостого демона в статуе еретика Гидамаза. А вернувшаяся в свою обитель вознесшаяся ощущалась приятно нежной и доброй, ласковой, дарящей удовольствие тем, кто способен ее ощутить. Особенно поразительным оказался ее внешний энергетический облик, отчасти напоминающий кальмара с 11 хвостами. Светящееся снежно-белым существо плавно влетело в трапезную и соткалось в женскую фигуру с различимым лицом, слегка прозрачным и потому казался бледнее розоватый оттенок кожи представительницы европейской расовой группы. Все сочли правильным встать и по-своему выразить почтение божеству. Больше всего эмоциями фонтанировал земной монах, ему первому и досталось внимание лучезарно улыбнувшейся женщины, подплывший подошедший и огладивший короткий ежик волос Шишантонга, стабилизируя его электрическое поле и даря ощущение верности выбранного пути и близости более чем достижимой цели просветления, оставляя радость самостоятельного прохождения дороги к явленной на краткий миг нирване. «Я знаю Будду Шакьямуни, урожденного на земле под именем Сиддхартха Гаутама. Недавно он родился в очередном мире. Это действенный способ направить людей к просветлению и обойти запреты других на распространение информации. Разные пути к нирване. Сарвамангалам, Дхармапала Шишантонг, монах, только что благословленный на ранее избранный им путь защитника, сделал полупоклон с молитвенно сложенными ладонями, всем духом трепеща рядом с вознесшейся сущностью и преисполняясь убеждения в верности своего решения оставить Шаолинь пройденным этапом. «Я позабочусь о дитя», благозвучное и мелодичное мецца сопрано вновь разлилось по трапезной, когда вознесшаяся приблизилась к беременной, «и очищу тебя от скверны паразита». Убрав слезинку со щеки и осчастливленной обещанием Шары, вознесшаяся древняя обратилась на своем же языке к Даниэлу, как все, понимавшему эту речь как родную. «Береги любовь, с нею расцветешь». Омадисала взяла его руку и соединила ее с рукой Шары, явно обозначая, о чем и о ком речь. Вознесшаяся гармонизировала электрическое поле Даниэла Джексона, устранив огрехи труда учиха Итачи. Следующим удостоился внимания Анил, которому во всех смыслах щелкнули по носу. Нарушающий устав блюдет уставные отношения, оксюморон. Оставив полковника с бурей эмоций в потуге придумать достойный ответ, Омадисала подмигнула застеснявшейся Саманте и остановилась напротив пытающегося сохранить спокойствие Итачи, смело глядя в его демонический мангекё шаринган. «Прозреешь, вознесшись». В последнюю очередь Омадисала подплыла к Тилку. Присвоение силы врага пойдет не всем впрок. Обойдя гостей своей обители, Омадисала вновь превратилась в летающее существо, обладающее человеческим лицом и голосом. «Бен, проводи в звездную залу, пожалуйста. Я на примере Тилка покажу и научу Шишантонга пользоваться ваджрой. Этот инструмент правильнее изготавливать из чистого золота с красной ртутью. Пример обработки у змеиного скипетра». И вознесшаяся женщина пролетела прямо сквозь стену. Лишь Бен был привычен к божественным явлениям, остальные далеко не сразу пришли в себя, но местный монах терпеливо подождал, прежде чем провести обратно в зал с черной звездой. Там Тилк, следуя указаниям, оголил торс и лег на выжженный песок. С боков от него на пятки сели оба монаха. Подплывшая сверху вознесшаяся древняя одной из своих лент охватила правую кисть Шишантонга, державшего ваджру из наквада. Телепатическое общение осталось интимным. Свидетели только увидели зримое воплощение, когда менялся хват с боевого с мечевидным клинком от большого пальца до обрядового с ножевым пучком света со стороны мизинца и специального, похожего на удержание пищевого пера тремя пальцами. При этом с обратной стороны пучка зажигался шарик света, да дзюцу шаринган видела энергетический вихрь. Сперва убийство личинки, затем крест заживления сумки, напоследок долгое чтение мантры вождения рукой с ваджрой, у которой с обеих сторон крутились вихри, а энергия изливалась волнами от центрального шарика. Итачи с подсвеченным шаринганом успел посмотреть и прочувствовать происходящее, и мангекё шаринганом убедился в том, что Шишантонг переформатирует плоть Гаулда в плоть человека, стирая генную память паразита, дабы никаких эксцессов. Примерно то же самое осуществил сам Шиноби, когда раздваивался, выделяя плотское тело для души Даниэла Джексона. Ко времени завершения операции по оздоровлению Тилка над монастырем зажглись звезды. Хеп находился ближе к ядру галактики Млечный Путь. Тут ночное небо красовалось большим количеством разноцветных точек, а еще отчетливо виделась гламурно-розовая туманность, объяснявшая банальную причину, по которой Омадисала выбрала своей обителью именно эту планету, не имеющую лун, загораживающих звезды. Только у Итача имелась веская причина возвращаться на ночь глядя, остальные приняли приглашение переночевать и проводили одного из Джексонов, заодно забрав свои вещи с порога. День на Абидосе уже клонился к вечеру, когда Итача прибыл и приветственно кивнул одному из караульных, мельком выглядывавшему из-за дальнего дверного проема. Но едва Шиноби вышел на солнце, как его накрыла гигантская тень заходящего на посадку пирамидального корабля какого-то Гаулда. Глава 24. Гаулд «Черное солнце». В притулившемся к крыльцу пирамиды лагеря абидосцев случился переполох из-за огромного космического корабля, своим подсвеченным яновыми движителями задом, как колпачок, садящимся на пирамиду Ра. Итачи юркнул обратно и среди колонн первого зала сложил мудру концентрации, создавая трех зеркально-теневых клонов. Первый побежал дальше вовнутрь и спрятался на потолке позади звездных врат, второй невидимкой отправился охранять вождя Касуфа, третий дождался завершения тряски и нырнул в каменный пол с целью проникнуть на хаток класса Хепс. Сам Итачи подготовил площадное гендзюцу в зале со звездными вратами и транспортными кольцами, чтобы поменять местами выход в пустыню со спуском на уровень ниже, где в коридорчике перед лестницей сам заныкался. В качестве маскировки Шиноби применил ниндзюцу Хинги с обликом Арнольда Шварценеггера в роли Канана Варвара, аллюзия на Йондаймиэя, четвертого райкаге деревни Кума, где у большинства ниндзя природное родство со стихией молнии. Итачи вознамерился потренировать Райтон в боевых условиях, имея два широко известных ниндзюцу с ранга. Райтон Джибаши, высвобождение молнии, убийство магнитного поля, создает молнии из рук похлеще императора Палпатина из трилогии «Звездные войны», для поражения врагов на ближней дистанции, Райгики, удар молнии, в простейшем случае создает обычную молнию для поражения дальних целей, а при вложении чакры как в ранг получается мощный электрический луч с высоким проникающим свойством. Когда гаулдский корабль таки приземлился, он выпустил транспортный глайдер в сторону Нарады, а в пирамиду транспортными кольцами переместился лично Гаулд с четырьмя Джаффа. Каково же оказалось удивление Итачи, когда он узнал Херура, бежавшего с Кеммири после появления колесницы Тора. Найти королеву Апофиса, властно повелел Херур своим Джафа, намереваясь лично осмотреть достояние своего почившего отца, чья смерть вознесла его сына из планетарного лорда в системные. Импровизируя, Шиноби изменил свои планы, подправив иллюзию на себе так, чтобы глаза целиком светились белым, а на месте радужки со зрачком четко виделся черный символ Окара. Пусть это помешает самому Итачи нормально видеть, да при наличии зеркального клона с Мангекё Шарингеном можно наплевать. На вызолотившихся и лишившихся узоров в цирклете и ремне появились черные линзы из Мариона со светящимися под ними белым цветом символами Гаулдара. На правой руке появился простой золотой наруч с креплением оранжевого кристалла Окара, а спереди и сзади свисавшие с пояса золотые тряпочки создавали минимум приличий. Обличие радикально отличалось от того разодетого женоподобного юнца, которого Анил взорвал вместе с похожим кораблем. На левой руке Каракеш, на правом кулаке Харакеш. Итачи дождался, когда попавшие в площадное гендзюцу Джафа выстроятся гуськом, заходя в коридор, после чего он применил кинетический импульс, усиленный линзой. Прайма сразу убила, с хрустом смяв грудину. Остальных Джафа собрала в колоду, вышибив дух и оглушив ударами птичьих шлемов. Всех четверых вымело прямо на идущего в другой проход хозяина, успевшего поднять личный щит, но для низкоскоростных целей от него нет толка. Страйк, отменив больше ненужное площадное гендзюцу, Итачи явил приходящему в себя Херуру обман с новым хостом Ра во всем его грозном величии бодибилдера с необычным постоянно горящим взором Га. Ниндзя обрушил всю яки на пытавшегося подняться с пола Гаулда, с честью выдержавшего удар, встав на одно колено и с ужасом взирая на царственно идущего к нему Гаулда Черного Солнца. «Какой сюрприз, мой ненаглядный сыночек Херур сам пожаловал к папочке», — пробасил актер в базарной язвительной манере. Считающийся мертвым высший системный лорд поднял руку с узнанной сыночком линзой и отправил еще один кинетический импульс, с противным хрустом расплющивший двух живых Джафа и оставив наименее пострадавшего солдата валяться, прикидываясь неживым, не мертвым, слышащим и видящим разборки богов. А это лично тебе, сынок, для профилактики. И без того светящиеся белые глаза стали как фары, когда пригвожденный Яки Гаулд попытался закрыться левой рукой, но Итачи ее болезненно пнул в локоть, после чего наставил свой усиленный инструмент, сперва инициируя вторжение в разум как Скаракеш, и только потом подвергая Цукуйоми. Ао, Херур познал почти все пытки, которые Силкит применяла к своим ашракам. И хост, и носитель в течение года непрерывно подвергались публичным истязаниям, да не абы где, а на Дакаре, пропуск куда Херур сам же показал в кошмарной иллюзии. Заодно Шиноби выяснил, что же такое Окара на самом деле. Как оказалось, всего очей 6 штук. Глаза Гауэлдов являлись частью уничтожителя планет, который Анубис создал еще в эпоху Первой династии, но его план по захвату власти провалился, и победившие его системные лорды забрали себе ключевые элементы супероружия. Око Ра, Око Апофиса, Око Тиамат, Око Баала, Око Осириса, Око Балора. Итачи внес очередную коррекцию в свой план. После секунды годовых пыток Херур содрогнулся всем телом и согнулся, однако ж руки, упертые в пол, сжал в кулаки. Гаулд с честью выдержал иллюзию пыток. Империя застряла в развитии. Херур, я нашел идеального хоста. Третья династия давно просится. Пора свергнуть таких, как ты, любителей наряжаться Джафа. Ай-яй, напялил доспехи, а про клеймо забыл. Я это исправлю, мой непутевый сыночек. Шиноби показательно выстрелил молнией якобы из Харакеш, узнанного Херуром, а затем Гаулда парализовала гендзюцу Шаринган, только вместо зловещего красного глаза с тремя запятыми для Херура в абсолютной тьме ослепительно горел нестерпимо жарящий белый символ Ра. Одновременно паразит воспринимал, как назвавшийся раздоровяк сделал шаг, за подбородок поднял повыше голову коленопреклоненного и приставил инструмент в своей левой руке к лбу блестяще бритой головы. На сей раз иллюзия строилась на основе памяти хоста. Носитель видел целый год воплощения своих потаенных мечтаний по изничтожению захватчика, в том числе варварское съедение живьем, бичевание телом Гаулда поверхности расплавленного золота, заливание в зубастую пасть клея, засовывание в задницу мамонта, пичканье глистами и прочие фантазии. Херур видел все это и ничегошеньки не мог поделать, выдавая все секреты того хатака, на котором прибыл на Абидос. Гиндзюцу длилось целую минуту ради того, чтобы подвергнутый обману Гаул показал свою башку изо рта носителя. Аматерасу. Два всполоха черного пламени навсегда выжгли символ Херура на нем самом и его носителе, в точности как у его Джафа. И саркофаг вряд ли сможет такое вылечить из-за наквада в прижженных тканях тела, только вырезать участок черепа. Гаулды уважают силу. Итачи показал одному из безжалостных и жестоких гаулдов превосходящую его силу. 10 лет кряду сломали бы Херура, а Шиноби хотел заставить нутро системного лорда клокотать от бешеной ярости и ужаса. Волна тихой паники от посеянных слухов страхов должна встряхнуть имперское болото, заставить феодальное общество погрязнуть в кровавой резне еще до прихода императора Ра. Хладнокровный ниндзя отошел и подождал, пока Гаулт очухается и осознает, что сам клеймен так же, как и хост, что у него не получается исцелить шрамы. «Очень любезно с твоей стороны, Херур, столь своевременно подарить мне милое сердцу ретро-хаток на металлолом. Забирай всех никчемных кур и выметайся к мамочке, так и быть, завяжу вас в узел последними. Если первым увидишь моего подколодного братца Апофиса, передай ему о кастрации, что его ждет за Харцизиса. Ты меня понял, Херур?» Унизительно пнув в лицо. «Да, всемогущий Ра», сглотнув кровь, подольстился униженный Гаут, ужасно впечатленный той кошмарной силой, которую демонстрировал Ра в идеальном хосте, столь разительно отличающимся от прежнего типажа смазливого юнца. Итачи осталось ждать, как посеянная им в Гиндзюцу бунтарская идея вызреет в дерзкое нападение. Клейменный Херур в золоченых доспехах поднялся на дрожащих ногах, безошибочно выявил живого прислужника и приказал ему отправляться на корабль с приказом всем явиться вниз. Легкая Гиндзюцу заставила незадачливого Джафа убедиться в том, что с корабля убрались действительно все, включая тех бойцов, которых транспортный глайдер успел переправить в Нараду, а сейчас экстренно перенес обратно. Униженный тем, что предстает перед слугами с расквашенным носом и клеймом на лбу, Херур не спешил открывать портал, как Ра-варвар не поторапливал, пафосно красуясь перед чужими слугами. Дождавшись, когда прибудут несколько самых верных ему гаулдов и когда в зале станет тесновато, Херур набрал тот же звездный адрес, по которому удирал с Кеммири. Как только засвидетельствовавшие новый облик Рагаулды, склонившись в три погибели и выразив почтение верховному богу, первыми покинули Абидос, Херур сделал шаг поближе к ненавистному существу и почтительно отдал поясной поклон, чтобы соскрести песок с мелкой крошкой, бросить в лицо любимого папочки и громко выкрикнуть: «Это поддельный Ра! Схватить святотатца!» Итачи практически идеально скопировал вскидывание левой руки. Встречный кинетический импульс оттолкнул более мощный сгусток слегка вверх, что грубо отправило нескольких джафа в портал, а сам Херур спасся. Толпившиеся в зале и верные Херуру джафа с двух сторон хлынули на одетого как варвар Ра, отвлекая на себя. Сам клейменный выгадал момент и сделал рывок, встречным импульсом отведя в потолок кинетическую волну с Харакиши уходом в портерную зону, пропустив над собой мощную кинетическую волну, раскидавшую джафа перед порталом и кувырком забросившую туда еще нескольких неудачников, сломавших конечности о кольцо врат. Херур подлым ударом в пах заставил Ра согнуться пополам и любезно позволить сыночку вырвать око Ра из левой руки в металлических напальчниках, не способных крепко держать линзу с символом Гаулда, до сего часа по всей империи считавшегося мертвее некуда. Грабитель, и без того собиравшийся поискать на Абидосе тайник Ра, мигом выпустил кинетический импульс, отбрасывая варваров в проход в следующую залу. Перехватив око Ра, Херур убедился в убийственном росте могущества, когда выпустил еще один кинетический импульс. Ра успел создать личный щит, но его протащило по полу, на котором остался кровавый след от содранной спины. Заполучив желаемое, Херур задал стрекача, стремглав ринувшись в портал по чуть ранее созданному Ра-коридору. Вот тут-то и пришел черед пускать молнии. Итачи с двух рук поджарил джафа, ломанувшихся к поверженной подделке. Усиливая кинетическую волну с ранговым футан дзюцу дайтоппа, создал великий порыв ветра, прямолинейно сметший трупы и подранков прямо в портал на другом конце зала. Пролетевшие пред носом тела охладили пыл других бойцов, а всенаправленная Яки придала им животворного импульса, сломя голову, ринуться в спасительный портал, отчего образовалась давка, которую очередной прием ниндзя протолкнул во врата. Прятавшийся наверху клон помог с легким гиндзюцу на многих целях, дабы осталось достаточно разных пленников, которых Итачи запечатал, намереваясь позже допросить. Очистив помещение от посторонних и ликвидировав следы схватки, ничуть не пострадавший Итачи воспользовался транспортными кольцами, передав код для переноса в рубку. В своем теперь уже обычном облике близнеца Даниэла Джексона он распростер левую руку над панелью управления и передал череду команд, переписывая все управление на себя и активируя протокол энергосбережения длительной стоянки. Почти все прошло как по нотам. Хирург не сможет удержать информацию о черном солнце Ра, ибо первым через портал сбежал Джаффа, свидетельствовавший речам сымитировавшего свою смерть бога. Этот солдат состоит в гвардии Гора, служащей семье Ра и созданной самим Ра. Сделанное гендзюцу внушение побудит этого Джаффа всем сослуживцам разболтать все детали произошедшего на Абидосе. Сам хирург первым делом запрыгнет в саркофаг, за несколько часов без его контроля. Пожар слухов и домыслов разнесется среди его подданных и шпионов. Оставалось надеяться, что все поверят в отлет расы Бедоса и что никто больше в этот мир не сунется. Бодрым шагом Итачи с легкой улыбкой на лице и лукавой хитринкой в обычных глазах спустился по пандусу и завернул в лагерь абидосцев, громко говоря: «Хей, я купил звездолет за Окара». Гаук Хирур и его прихлебатели убрались с Абидоса. «Можете возвращаться к своим обычным делам, Итачи, сын мой. Ты действительно прогнал их и приобрел это». Выглянувший из своего шатра вождь Касуф с ошеломлением на лица махнул на темную металлическую махину, блестевшую в лучах вечернего светила. «Да, вождь Касуф, Окара слишком могущественна и привлекательна, чтобы хранить его у себя». Хирург на себе познал это и предпочел размен, объясняя и вождю, и немногочисленной свите из компании бывших сторожей Звездных Врат. «Неисповедимы пути Господни», выдохнул шокированный вождь, слегка качая головой в своем статусном головном уборе. «Ты вернулся с Хиба, сын мой. Это значит, Омадисела приняла мою дочь Шары и сына Даниэла, она позаботится о запретном дитя?» «Да, Касуф», во всеуслышание подтверждая хорошую новость для тревожащегося отца. «Божественная мать природа позаботится о несчастном ребенке со злой памятью Гаулдов. Роды состоятся примерно в течение недели, и повенчанные самой Омадисела супруги вернутся сюда, но вряд ли надолго». «Почему? Я обустроил для них дом», – взволновался отец, боясь думать об очевидном. «Честно говоря, Касуф, я сомневаюсь, что мой близнец Даниэл вновь останется жить здесь. Скорее всего, он заберет свою жену к себе в дом на земле, где находится его любимая работа, где жизнь комфортнее. Из-за этого звездолета сообщение с землей через звездные врата станет регулярным. Вождь Касуф, вы сможете видеться несколько раз в месяц. Кстати, поскольку теперь я владею этим судном, то в течение часа сделаю так, чтобы вы и дежурные смогли мгновенно перемещаться между Нарадой и залом врат. Это радостные вести, мой сын Итачи». Учиха стоически стерпел благодарные обнимания, нехотя ответив, чтобы прекратить смущающее его проявление надуманных родственных отношений. «Парни, кто хочет погулять внутри гигантского звездолета?» — провокационно спросил Шиноби, чтобы из небожителей вернуться в категорию «свой в доску». «Я тоже, и меня возьмите, и я хочу». Вождь Касуф последовал за Итачи молча, как бы полагая, что он приглашен по умолчанию. Поскольку клон бдел, Шиноби всех обитателей лагеря перенес внутрь гаулдского корабля, позволив ходить где угодно, кроме арсенала и процессорного ядра Хатака. Впрочем, все сперва прошли в ангар, крутя головами во все стороны и перешептываясь. По пути Итачи специально хлопал в ладоши, привлекая внимание к тому, что создавал между ними похожие на янтарь линзы, которые потом прилепил к красно-оранжевым глазам золотого жезла в виде змей. Добравшись до глайдеров, Итачи сел на место пилота транспортного челнока и вылетел к Нараде. Знания Ашрака хватало для пилотирования. Народ в городе башен пугливо попрятался при повторном появлении глайдера, ничего хорошего ранее не приносившего. Сев сбоку от врат в город, Итачи на виду у нескольких жителей, пугливо таращившихся в окна внешней стены, применил золотой скипетр, который сперва засветился целиком, а потом исторг из глаз лучи. В том месте, куда попал змеиный взор, поднялась массивная каменная опора. Рядом вторая встала, образовав ворота. Вот на них сверху и сел транспортный глайдер так, чтобы от земли до брюха получилось метров 5. Выбравшись из кабины наверх машины, Итачи еще раз направил инструмент сперва на одну опору, потом на вторую, чтобы вмуровать крылья в песчаник, похожий на блоки пирамиды, но более крепкий и устойчивый к выстрелам из копий изотов. Теперь только и оставалось, что вернуться на корабль, зафиксировать линк между транспортными кольцами в зале врат и транспортники у Нарады, сходить за тремя браслетами для активации транспортных колец, передать Касуфу с ребятами и научить их пользоваться этими устройствами. К тому времени, как палящее солнце Абидоса закатилось за пески, Касуф вернулся жить в родной дом в Нараде, оставив шатровый лагерь у пирамиды для обитания Итачи. На ночь глядя, вождь устроил небольшой праздник и попытался сосватать дочь старейшины, но Итачи не повелся, ограничившись маленьким пиром в его честь, заснув в одиночестве внутри шатра у пирамиды. Клон плоти сторожил звездные врата почти всю длинную ночь Абидоса, другой так и эдак осторожно занимался змеиным скипетром, третий вникал в технологическую левитацию глайдеров, четвертый клон через гендзюцу на пленных Джаффа учился виртуозно пилотировать гаулцкие истребители, оставшиеся четыре клона плоти изучали хаток, уделяя пристальное внимание установкам силовых щитов. На следующий день ушлые старейшины нижайше попросили Итачи заняться ремонтом стен городских домов, вместо врачевания, ведь все самые болезные еще в мае исцелены. Это укладывалось в планы Шиноби, но на вечер, еще до рассвета, Дэниел по камню связи передал, что Джек с Тилком и Самантой отправились на землю, а Шишантонг остался просвещаться и просветляться у Будды Бена до ответной услугой, обучая азам кунг-фу. Оба монаха увлеклись занятиями с ваджра и колокольчиками. Шаре оккупировала кухню. Сам Итачи кратко известил, что совершил выгодную сделку и что на Абидосе все хорошо. С позаранку проведя торговый обмен с землей, вписавшись в известное Джексону окно, вождь Касуф наконец-то вновь самолично занялся контролем добычи руды Наквада, опять актуальной для Нарады. Во время бартера тусовавшийся с ним Итачи, фильтровавший информацию, воспользовался глайдером смерти, чтобы после завершения передачи на землю и получения оттуда товаров, прокатить вождя до рудника. По собственной инициативе Шиноби на небольшой возвышенности у края рудника вытянул из земли череду колонн, поднимая и роняя их своим змеиным скипетром. Во-первых, добыл себе руды Наквада. Во-вторых, сделал колодец с чистой артезианской водой для рудокопов. А также он выполнил одну из просьб старейшин, создав каменные ступени тут и там на каменоломнях, облегчая тяжелый труд. Ожидая еще как минимум одного и самого важного гостя, Итачи вернулся к пирамиде, чтобы при помощи все той же золотой змеи из лично выуженной из колонн руды Наквада производить чакропроводящие сюрикены, синбоны, метательные стрелки и кунай. Шиноби копировал технологию Атар, оружие остается тупым до подачи в него чакры. Это довольно кропотливый труд. Первые десятки образцов отправились на переделку, прежде чем удалось все сделать так, как хотел ниндзя, взыскательно подходивший к балансу метательного оружия и его характеристикам в полете. Это работа в удовольствие для Шиноби, наконец-то занявшегося арсеналом холодного оружия, сидя в тени до полотнища, регулярно вымачиваемого в доставляемой из Нарады воде, чтобы дарить влажную прохладу. Заодно увлек охочих до адреналина ребят, создав им обычные стальные игрушки и круглую мишень для развлечения. Делая перерывы в работе с метательным оружием, Итачи познавал змеиный скипетр как образец обработки золота, о чем говорила Ома Дисала. Сенсорика Юнити позволила постепенно прийти к заключению о том, что вся хитрость в воздействии электрическим полем, выстраивающим молекулы застывающего металла определенным образом, придающим золоту необычные для него свойства крепкости и сверхпроводимости чакры. Также Итачи под видом упражнений помогал Касуфу с заработком, однородно сращивал осколки добытых кристаллов в крупные камни, дороже стоящие. Как и планировал, Итачи вечером, когда старатели вернулись в город, уделил градостроительству пару часов, за один обход с применением змеиного скипетра закрыв все просьбы по ремонту и дольше шагая по узким улочкам, чем непосредственно восстанавливая старые стены и те разрушения, которые учинил налет глайдеров смерти еще при Ра, когда тот разозлился на жителей за радушный прием инопланетных гостей. Рассчитавший время Апофис собственной персоной заявился на Абидос следующим утром, прибыв через звездные врата, рядом с которыми его поджидал сам Итачи, этажом ниже усердно тренировавший совмещение райтан-дзюцу с сюрикен-дзюцу, допытавшийся воспроизвести выстрел зад-никтель при помощи харакиш. Змеиный бог прибыл в своем излюбленном облачении фараона с кажущимися смешными громадными тарельчато-мышиными ушами на головном уборе с крупным кристаллом в золотой ромбической оправе технологического устройства, обнаружившего хаток и два глайдера. Золотая туника до уровня повыше колен, голые ноги в сандалиях, широченные рукава одеяния и крутые наплечники. Сандалии и наплечники вместе с поясом являлись технологическими устройствами, разворачивавшимися в защитный доспех подобно тому, как у гаутских солдат из воротов поднимаются шлемы Джаффа. С ним явилось 5 змеиных гвардейцев. Первые двое вместо того, чтобы разойтись в стороны, при виде чужака тут же сомкнули плечи и встали на ступеньку ниже, наставив копья и собой защищая появившегося следом бога, сощурившегося и одновременно создавшего вокруг себя защитное поле. «А вот и мой братец пожаловал», — обворожительно улыбнулся Раварвар, властно стоя под прикрытием защитного поля. «Сынок оказался расторопнее тебя, Джаффа, схватить самозванца». Гневно сверкнув глазами, процедил Апофис, видя перед собой пародийную противоположность рас интересными генными модификациями глаз. Зная об отсутствии смысла стрелять издали, четверо Джаффа потопали вплотную, намереваясь вблизи преодолеть защитное поле и взять количеством. Раварвар задорно рассмеялся, подняв правую руку вверх. Узнанная Апофисом Харакиш на кулаке удивила змеиного бога еще раз, когда создала над длинноволосой головой энергетическое подобие спиральной галактики Млечный Путь, сперва белое и метр радиусом, а потом ставшие электрически голубым и соответствующие разрядам тока застрекотавшие, вытянувшись втрое. Легкий наклон быстро вращающегося диска, 4 обезглавленные змеи падают на пол. Глаза Апофиса расширились еще больше, когда Раварвар запустил эту циркулярную пилу в самого змеиного бога. Гад вынужден был выставить левую руку вперед и укрепить опасно прогнувшуюся защиту. Рукава спирального диска сточились о пленку, ветвисто заземлившись. Однако центр остался и метко попал в последнего Джаффа, успевшего только разок вскрикнуть, прежде чем его изжарило намертво. «Было очень любезно с твоей стороны, брат Апофис, отправить свою королеву сюда, где я ее случайно нашел. Знатно повезло, ты не Ра, самозванец. Отвечай, кто ты?» Гаут не растерялся, выхватив спрятанный в одеждах нож с золотой змеиной рукоятью и засветившимся лезвием.